41. Вертолет скользил над бесконечной гладью океана. Пологие водные валы, достигающие нескольких метров в высоту, сверху угадывались едва заметной рябью. Солнце, точнее его местный эквивалент звезда Бритта, отражалось в зеленой поверхности ослепительной искрой, играющей на волнах пятнами зайчиков. Вместо ставших привычными косилок, вертолеты десанта сопровождали тактические истребители «Мавр». Их хищные, зализанные силуэты с мощными подвесками двигателей, серебристыми рыбками, мелькали на границе видимости, чертя безоблачное небо струями инверсионных следов. Сергей поневоле залюбовался их отточенными движениями. Звено сопровождения, казалось, играло в воздухе, словно стая сытых морских дельфинов. Ведущие звена, выбрасывая длинные реактивные факелы, раскаленные вертикальной иглой, ввинчивался в небо, за считанные мгновения пропадая из виду, где-то высоко в стратосфере, чтобы через минуту возникнуть прямо по курсу крохотной, падающей кометы, распускающей за собой пушистый инверсионный хвост. За ним, красиво расходясь в стороны, кувыркались каскадами фигур пилотажа ведомые. Причина летного выпендрежа сразу прояснилась, когда навстречу конвою, четко соблюдая строй, словно чураясь несерьезного поведения своих извечных конкурентов, прошло звено истребителей морского базирования «Гарпун». Легкие короткокрылые машины, промелькнув мимо, исчезли из вида, оставив после себя в воздухе тающие струи выхлопов. Через минуту внизу промелькнула гигантская туша подводного авианосца с рядами готовых к взлету самолетов на палубе. Пенные буруны от его округлого форштевня вздымались почти до самой посадочной палубы, переходя в длинные белые усы на безбрежной водной глади. Крохотные на фоне китообразного корпуса фрегаты сопровождения прыгали по волнам, то и дело зарываясь в них острыми носами. За 7 часов полета бойцы выспались, почистили оружие и снаряжение, и сейчас сидели, бездумно пяля глаза в пол. Тактическая вводная была прочитана и изучена на несколько рядов. Делать было абсолютно нечего. Кошмар промороженного горного лагеря уже растворился в череде множества других армейских воспоминаний. Взвод маялся бездельем в ожидании высадки. Сергей, сидящий первым, пользуясь близостью иллюминатора, то и дело заглядывал в выпуклое бронестекло, рассматривая проплывающий внизу пейзаж. Именно он первым увидел темную полоску суши на горизонте, быстро превращающуюся в покрытый густыми джунглями берег. Подтолкнул локтем сидящего рядом Накамуру, кивнул на иллюминатор. «Подходим к южному», — заметив его движение, прокомментировал сержант. «Скоро высадка, минут 30 осталось. Всем проверить снаряжение». Вдоль бортов прошло шевеление. Вслед за всеми Сергей в привычном порядке произвел проверку. Уровень заряда батарей брони, состояние покрытия, климатическая система, зарядка аптечки, тест тактического блока, тест системы навигации и связи, укладка боеприпасов, заряд батарей винтовки, тест интерфейса винтовки, тест системы наведения, щелчок. Магазин падает в ладонь. Еще щелчок. Магазин подствольника отделен. Тест системы подачи патронов. Тест системы компенсации отдачи. Тест системы перезарядки подствольника. Визуальный осмотр амуниции. Магазин на место. Магазин подствольника в пас. Диагностика копа. Оружие. Состояние батареи. Состояние дополнительного оборудования. Уровень боеприпасов. Норма. Он мысленно подмигнул копу, как бы говоря ему: «Все окей, дружище». Значок 320-го на тактической голограмме моргнул, сменил цвет зеленого на изумрудный и наоборот. Коп, почувствовав эмоциональный посыл напарника, подмигнул в ответ. Вертолет начал снижение. Береговая полоса с длинными языками волн, облизывающих красноватый песок пляжа, исчезла, заслоненная стеной джунглей. О, что это были за джунгли? Субтропические заросли северного на фоне исполинских крон, проплывающих под брюхом мула, казались безобидным подлеском в пригородном лесу. Многоярусные желто-зелено-красные кроны вздымались на десятки метров. Сплетенные сплошным ковром лиан в неподдающиеся воображению гигантские растительные мегаполисы. Каждое дерево со стволом-обхватом в несколько метров представляло собой целый небоскреб со своей замкнутой системой жизнеобеспечения, собственной экосистемой и тысячами постоянных обитателей. Беспросветное море едва шевелящихся вершин терялось на горизонте. Истребители сопровождения отстали, баражируя на границе океана. Вертолеты шли, отыскивая пригодное для посадки место. Точки высадки, рекомендованные системой спутникового наблюдения, как одна оказались мертвыми, покрытыми плотной ядовитой ряской болотами, готовыми поглотить не только вшивый взвод мобильной пехоты с полной выколоткой, а и всю артиллерию вдобавок с танками, что могли найтись на далекой чистенькой базе Форт Дикс. Расчетное время высадки давно миновало, а звено все кружило над бескрайним ковром, напрягая все свои щупальца, сенсоры обнаружения. Экипажи нервничали. Пулеметчик по правому борту открыл огонь по плотной стае птиц, взметнувшейся на перерез машине и классифицированной тактической системой как неопознанная недружественная цель. Ошметки птиц с яркими брызгами пролились на жадные до влаги вершины. То один, то другой вертолет снижался, приметив просвет. И тут же, наткнувшись датчиками на следующий слой растительности внизу, резко выпрыгивал из зеленых объятий. Напряжение в отсеках росло. «Это я называю настоящими джунглями, чтоб вы знали, салаги!» Со снисходительной ленцой прокомментировал Светлый. Тут такие места, что перед тем, как присесть по нужде, надо гранату кидать. Терраформирование проводилось в основном на северном, поэтому тут ядреная смесь между мутировавшей земной и местной жизнью. Половина живых форм не внесена в базы знаний и не изучена. Поэтому если встретишь что-то новенькое, уходи. Не можешь уйти, стреляй. Пользоваться репеллентами. Укусы большинства насекомых смертельны. Проверять заправку аптечек, не пить местную воду, фильтровать через очиститель брони и потом добавлять обеззараживающие таблетки. Ходить всегда парами, связь не отключать, маяки до команды тоже. Если вы думаете, что в горах было трудно, то сильно ошибаетесь, там был курорт. Те, кто пройдет курс подготовки в настоящих джунглях и не сдохнет, сможет называть себя десантниками. Это последний экзамен, братки. Так-то. Отделение, не дыша, внимало сержанту. Винтовки, в ожидании команды к высадке, вытащены из креплений и зажаты между коленей. Тактические карты показывали их текущее положение, далеко в стороне от планового места десантирования. «Сэр», — спросил самурай, — «а почему нас выбрасывают на таком расстоянии от цели?» «Перед выходом к цели вы должны получить навыки действий в тропиках». «Виноват, сэр! А что это за цель?» – продолжал допытываться японец. «Во вводной не сказано, кто нам противостоит. Это учебный бой?» «Бой самый настоящий». Прищурившись, солдат разглядывал тактический дисплей. «Пора уже вам хлебнуть крови. Противник неусловный. Деревня наркоторговцев». Командование базы вняло просьбе местного правительства и согласилось зачистить известные поселения, где производят наркотики. В данном случае планы командования совпадают с планами правительства. Мы уничтожаем производителей кромпа. Слыхали о такой дряни? Растет только тут. Охрененно дорогая дурь. Одновременно натаскиваем своих щенят на бесплатном живом мясе. Сэр, вмешался в разговор Сергей, разве не проще послать звено штурмовиков? Они за час десяток деревень землей сравняют. Охренительно, рядовой, окрысился сержант. Я сказал натаскать на долботраханном живом мясе. Без этого вы не настоящие солдаты, а так, обдолбанные, дрессированные засранцы с винтовками. И никаких тебе пижонских самолетиков. Сделайте все сами, своими руками, морда к морде. Попробуйте настоящие кровушки. Все, кто останется после рейда, будут служить. И хватит сраных вопросов. Читайте вводную. Читайте файлы о местной природе. Пригодится. Вертолеты продолжали танец над джунглями. Внутренности солдат послушно мотались вверх-вниз, в согласии с прыжками ревущих машин. Стрелки больше не реагировали на взлетающие стаи птиц. Какая-то летучая тварь, ощерив зубастую пасть, спикировала на один из бронеколпаков, защищая свое гнездо или что там у нее положено. Лязгнув костяной башкой по сверхпрочному пластику, она, вертясь в урагане от несущих винтов, исчезла среди моря листвы. Очередной нырок между гигантских крон принес удачу. Один из подгнивших великанов недавно рухнул, оборвав ковер лиан и выворотив спутанными корнями огромную яму, сейчас заполненную мутной торфяной водой. Вертолеты сгруппировались вокруг точки посадки, обрабатывая огнем 100% враждебную человеку зону. Росчерки управляемых ракет возносились по крутой дуге и исчезали в зарослях. Сергей прилип к иллюминатору. Где-то под бескрайними кронами вспухали невидимые отсюда разрывы. Каскады воды с вздрогнувших хозяев джунглей низвергались вниз, раздуваемые потоками воздуха от винтов в невесомую разноцветную радугу. Из провала в кронах, закручиваясь в жгуты, поднялся густой дым пополам с паром. Вертолеты продолжали карусель, выжигая вместе высадки все живое. Черный дым от плазменных разрывов теперь растекался над лесом, как огромное чернильное пятно. Наконец, на переборке заморгал красный плафон. Отделение выстроилось вдоль бортов. Вертолет, не выпуская пандусы, медленно погружался в зеленовато-красный колодец джунглей. «Далеко не разбегаться, держаться парами!» Напоследок инструктировал отделение сержант. «Смотреть за напарником! Огонь на поражение по всему, что движется! Осторожнее с гранатами! Стрелять только плазмой и осколочными! Не ближе 30 метров и не паниковать! Использовать разрывные патроны! Смотреть под ноги! Заноза! Контролируй периметр в радиусе 30 метров! Ближе ничего не подпускай! Кифтон, крыса! На вас кофры с грузом! Забрало опустить, полная автономность брони». Его слова заглушил вой и грохот бортовых пулеметов. До земли оставалось несколько метров. Шквал разрывных пуль взбивал окружающую растительность в зелено-розовые брызги вперемешку со щепками, тут же уносимыми ветром. Пандусы рухнули вниз, и бойцов сразу оглушило ревом винтов. Они прыгали вниз, по колено проваливаясь в горячую грязь, сквозь раскаленную корку спекшегося грунта, всего, что осталось от мутного озера, после плазменных разрывов, неуклюже продирались сквозь облака сожженной земли, границы леса. Приседали на колено, беря истерзанные джунгли на прицел. Над ними возвышался облепленный грязью коп, раскрутивший ротор пулемета, готовый открыть огонь в любую секунду. Сергей спиной чувствовал мощь своего напарника. Натужно пыхтя, крыса с тевтоном выволокли из грязи объемистые кофры. Ураган от винтов гнал между деревьями остатки дыма. В клочья рвал кусты, поднимал с земли слежавшийся многолетний гнилой мусор. Сверху, заставляя пригибать голову, уже опускался следующий вертолет. Снова ударили пулеметы, вышибая из деревьев фонтаны щепок. Страх неизвестности растекался под многослойной скорлупой брони. Руки-ноги действовали отдельно от придавленного страхом сознания. Обрывок хищной лианы, облепленный красноватыми присосками ртами, словно кровь, разбрасывая капли едкого сока, бился между стволами, рассеченный чьей-то очередью. Джунгли молчали, терпеливо ожидая платы с непрошенных гостей. Они воспринимали раи тяжелых пуль несерьезнее, чем миграцию колонии летучих муравьев. Последний вертолет поднялся, открыв за собой пятачок ярко-голубого неба среди зеленого сумрака. По цепочке бойцов быстро передали припасы и снаряжение из транспортных кофров. Первым в пасть неизвестности медленно шагнул коп. За ним, настороженно крутя головами, потянулась жидкая цепочка зеленых спин. Лес снова запел тысячу голосов свою бесконечную песню. На месте десантирования полыхнули термитные шашки, превращая транспортные оболочки в невесомую белую золу. Шестилапая двухметровая ящерица, стелясь по земле, выползла из зарослей, волоча за собой извивающийся хвост, и настороженно повернула плоскую зубастую морду вслед последнему бойцу, исчезающему за стеной деревьев.